преподобный Анатолий младший. Годы жизни 1855-1922. Преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, родился в Москве. Его родители происходили из мещан. С юности он стремился к монашеству, но, следуя воле матери, оставался в миру. После смерти матери в 1885 году, в возрасте 30 лет, калужский приказчик Александр Потапов пришел в Оптину пустынь. Вскоре он стал келейником старца Амвросия. В 1895 году был пострижен в монашество и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия стал вместе с преподобным Нектарием продолжателем оптинского старческого делания. Духовными детьми преподобного Анатолия были в основном люди из простого народа, который ласково называл старца утешителем и вторым Серафимом. После закрытия Оптиной в 1918 году старца арестовали, но вскоре отпустили. В 1922 году готовился второй арест преподобного Анатолия. Старец попросил отсрочки на сутки и под утро скончался на молитве. Это был выдающийся пастырь, наставивший на путь христианского благочестия тысячи русских душ, вспоминали о нем современники.